А ты думала, милочка, твоя сила, она откуда? От Бога, от природы матушки, как тебе Феня рассказывала. А, вот это типа древнее наследие русского народа, бла-бла-бла. Да сейчас, очнись, ничего не дается просто так, никогда. И да, бабка твоя померла давно, еще в лагере, перед тем, как ее разыскал Тихонов. Это был ее срок. Я только взял тело, потому что оно мне подходило, и потому что нужна была ты. Княгиня Долгорукова умерла сама, сама, ясно, и нечего мне тут теперь битву добра со злом устраивать. Ты не добро, поняла? Нет в тебе ни черта светлого, одна только тьма. Иначе никогда в жизни я бы тебя из Калинина в Москву не довез. Ни один демон в тебе бы и секунду не прожил бы. Еще раз спрашиваю, что ты такое? Лизонька оружие опускать не спешила и по-прежнему держала Наталью Никаноровну на прицеле. Почему говоришь о себе, будто ты, мужчина? Ой, ну не смеши, убери эту пукалку. Очевидно ведь, она не причинит мне никакого ущерба. Бабка-демон, не спеша, двумя пальцами залезла в крохотную дырочку, оставленную пулей, расширяя ее, а потом, как ни в чем не бывало, поковырявшись, вытащила ту самую пулю наружу. Крови, что примечательно, не было вообще ни капли, только тело мне испортило. Психованная, хочешь поговорить? Хорошо, поговорим. Скажу то, что могу сказать, но угрожать больше никогда мне не смей. Больше ничего подобного у тебя не выйдет, гарантирую. Девчонка, надо отдать должное, всегда неплохо соображала. И сейчас тоже. Она медленно опустила винтовку, но взгляд от бабули не отрывала. Ты, дьявол, я нервно хохотнул. Прямо смех меня разобрал. Вот эта Лизонька замахнулась. Мыслит глобально. Нет, сказал я, планируя снова вмешаться в их беседу и объяснить девчонке, что почем. Да, сказала Наталья Никаноровна, и я охренел. В смысле да, тут уж меня накрыло. Что за бред опять происходит? Не смешно, Наталья Никаноровна, вообще не смешно, говорите ей правду. Так и говорю же, правду. Бабка-демон одернула пиджак своего костюма, поправила жабо, а потом шляпку. Редикюль все так же висел на локте. Он вообще, мне кажется, прирос уже к старухе. Какую, нафиг, правду? Она вас дьяволом назвала, а вы соглашаетесь. Я в два шага оказался рядом с Натальей Никаноровной, испытывая сильное желание взять ее за плечи и со всей силы тряхнуть. Но, что вполне логично, ибо чувство самосохранения никто не отменял, делать этого не стал. Ее тряхнешь, потом задолбаешься сам трястись. Ну, угадала девка сразу. Не то, что ты, Иван, как дурачок, тыкался по углам и все мимо, лепил мне какого-то бегемота, вообще, а что ни черта, или, ну, не знаю, вон, какого-нибудь упыря, вы, а-а-о, не надо упырей, я не хочу этого знать, ясно, более чем хватает вас, и белела, не хочу знать, что существует еще какая-то хрень, меня переполняли эмоции, а в первую очередь настоящее бешенство, вообще черти что выходит, ладно демоны, ладно, хрен с ним, пусть, но дьявол, увольте. Так, успокоились. Еще один припадочный. Наталья Никаноровна переложила редикюль в другую руку. Ну и дьявол. Что такого? Дьявол, Люцифер, Сатана. Что больше нравится? Да как так-то? Вы же, я руками очертил силуэт бабули. Вы, блин, старуха. Ну, хорошо, пусть демон. Я смирился с их существованием и все такое. Но дьявол, где огонь? Где копыта? Там, например, рога где? Иван, Наталья Никаноровна подняла иронично одну бровь. Что тебе дались эти рога? Прямо мания какая-то. Ты сходи к хорошему мозгоправу. Это ненормально, ей-богу, такая потребность в рогах. Может, у тебя глубокая травма из детства? Вот, я пальцем почти ткнул Наталье Никаноровне прямо в лицо. Вы сейчас Бога упомянули. Как это? Ты знал? Голос Лизы прозвучал неожиданно и очень тихо, но я сразу услышал. Честно говоря, лучше бы она накричала. В нем, в ее голосе, была огромная, болезненная обида. Девчонка медленно присела, положила винтовку на землю, поднялась и, не поворачиваясь, все так же стоя лицом ко мне и бабке-демону, сделала шаг назад. Черт, Лиза, я понятия не имел, что говорить в такой ситуации. По сути, реакция девчонки понятна. Она отталкивается от того факта, что, имея с ней близкие отношения, имея определенную связь, я, как и сама Наталья Никаноровна, можно сказать, врал, скрывал от блондиночки настоящую суть княгини Долгоруковой. Не ебте мать, я и сам не знал, дьявол, да бред, бред, не может этого быть, издевается опять Наталья Никаноровна, 100%, просто издевается. Ты знал и молчал. Лиза покачала головой, будто удивляясь этому факту, а потом снова сделала несколько шагов назад, пятясь от нас с бабкой-демоном. Так, все, хватит тут разыгрывать драму с трагедией. Значит, ты, бабуля указала на девчонку, замерла, стоишь и слушаешь. Сама хотела знать, вот получай, тебе же не втерпишь. Достали вы, людишки, своими эмоциональными всплесками, гормональными фейерверками. Суетитесь, бегайте, выясняйте. Пускает вперед свои обиды. Каждый уважающий себя демон довел бы дело до конца, получил бы свою выгоду, а потом, втихаря, грохнул бы врага, то есть меня, устроив красивую подставу. А вам, вот это, медом не корми, дай пострадать, чтоб одна бежала в туманную даль, второй за ней со слезами на глазах. Вернусь, я все прошу, и подобная лабуда. Девчонка хотела уйти, но явно не могла больше сделать ни шага. Ее напряженное лицо и закушенная нижняя губа однозначно говорили о том, что она очень старается. Однако, Наталья Никаноровна, похоже, ее как-то держала на месте. Ты, бабка-демон снова указала рукой, но теперь на меня, тоже прекращаешь эту истерику. Да, я именно тот, кем меня назвала Лиска. Все приняли информацию, успокоились и забыли. Это не играет для вас большой роли. Мне нужна была книга, потому что ситуация начала выходить из-под контроля. Впервые за очень долгое время я ее получил. Теперь надо книгу положить в надежное место. Сделать это предстоит именно вам. Соответственно, несложно догадаться, что вы оба мне тоже были нужны. Только по этой причине я нянчусь с вами. В любом другом случае. Наталья Никаноровна замолчала, но при этом небо начало очень быстро темнеть. На улице и без того уже были сумерки. Однако впервые в своей жизни я видел, как черные, грозовые тучи со скоростью, которой у них никак быть не должно, стягиваются в одно место. Причем центр этого места был ровно над нами. Буквально секунда, и между нашей троицей прямо в землю натурально ударила молния, а совсем рядом громыхнул гром. Вот такое, казалось бы, незатейливое природное явление. Молния. Но, ешкин кот, она била прицельно. Это совершенно точно. Целенаправленно. Несложно догадаться, кто именно устроил данный локальный погодный катаклизм. Естественно, следом ливанул дождь. Похоже, даже дьявол не в силах изменить законы, и раз была гроза, то держите, вам, товарищи, освежающий душ. Я сказал все предельно ясно и возвращаться к этой теме больше не собираюсь, заявила бабка-демон, хотя уж и не знаю, как ее теперь называть. Настоятельно рекомендую сосредоточиться на том, что нам предстоит. При этом, вода лилась так, будто наверху, где-то там, в их небесной канцелярии, сорвала кран. Просто стеной, нескончаемым потоком. Соответственно, стояли мы, я и Лиза, мокрые с ног до головы. Дождь стекал по волосам, по лицу, заливался под одежду. А вот Наталья Никаноровна, чтоб ей еще раз пять сдохнуть, оставалась совершенно сухой. Нет, ливень попадал и на нее. Просто она не мокла. Вообще, тебе ни за что мне мстить. В любом случае вас бы сдали. Тот самый мужик, чью жену пошла спасать Феня. Она ничего не смогла сделать. Твоя воспитательница. У этой бабы вышел срок. Все. Остановить смерть ты никак не остановишь. Никто не остановит. А мужик, которому пыталась помочь ведьма, решил, что она и виновата в гибели его жены. Тип этот, едва Феня вышла из его дома, рванул в ближайший центр. И не явись в тот день Тихонов, за вами бы все равно пришли. Суть позже. Только убили бы всех. Сначала допрашивали бы, а потом убили. Скажи спасибо, что майор сделал все быстро и твоя любимая Феня не мучилась, да и ты осталась жива. То, что произошло за это время, тоже послужило на пользу, по крайней мере, твоей же земле. Те сведения, что ты принесла из Калинина, сильно помогли в подготовке контрнаступления, потому что знали, когда и откуда последует удар врага. Мацкевича вы тоже остановили. Чтоб понимала, скажу, если бы Тихонов не нашел тебя, не нашел меня, то есть княгиню Долгорукову, и не создал свой отдел, Генрих Эдуардович убивал бы еще. И поверь, не один раз. Какие претензии тогда, не пойму, ко мне. Ну, конкретно, я не обязан был вам обоим представляться. Вообще, сейчас, это жест моей доброй воли. Цените, людишки, что он в вас находит, не пойму. Суетливые, слабые. Наталья Никаноровна очень выразительно сплюнула на землю, а потом резко сорвалась с места и быстрой походкой направилась в сторону села. Уже почти скрывшись за деревьями, Она повернулась и посмотрела прямо на меня. Сейчас лицо бабки выглядело иначе. Оно было таким же, но другим, как в самом начале нашего знакомства, когда я замечал эти внутренние метаморфозы. Челюсть стала тяжелее, лоб выше, нос крупнее. Сквозь старушечье лицо отчетливо проглядывался образ мужчины. «У тебя, Иван, ночь, чтоб привыкнуть к оружию. Понял, не трать время. Внизу, на луг, придут дикие собаки. Они шустрые, подвижные и очень сильно злые. Это я тебе гарантирую. Займись делом. Надоели вы своим нытьем и своими страданиями. А ты?» Никаноровна уставилась на Лизу. «Голову включи. Нужно восстановить твое состояние. Иначе сдохнешь, как бабка Долгорукова. Если родилась особенной, с даром, то и жить должна определенным образом. Тем более, скоро будем на месте. И если ты не вернешь свои способности, то мандец вам обоим. А мне лично вы все вот тут уже». Старуха провела себе ладонью по горлу, потом развернулась и потопала к домам, маршируя так, что из-под каблуков ее туфель вылетали комья мокрой земли и грязи. «Лиза». Едва Наталья Никаноровна скрылась из вида, я попытался поговорить с девчонкой. «Куда там?» Она обожгла меня взглядом, а потом процедила сквозь сжатые зубы. «Не подходи ко мне, ненавижу тебя». В итоге все ушли в дом. «Ну, так думаю, что в дом, а я остался под дождем, устроенным бабкой-демоном, с четким ощущением, если эта история, наконец, не завершится, 100% сойду с ума». Глава 16. В дом я вернулся только под утро. Мокрый, голодный, злой. Правда, заняться было чем. Бабка-демон позаботилась о моем досуге на 100%. Зато, пусть не полностью, но оружие стало немного привычнее. К сожалению, ситуацию усугубляло различие между тем, что знал, умел я, и между тем, что знал, умел Иваныч. Но, в принципе, для нашего первого совместного опыта очень даже неплохо. Достаточно быстро мы приспособились в этом плане друг к другу. Не знаю, хорош данный факт или надо насторожиться. Все-таки слова о том, что слишком долго оставаться в теле Иваныча опасно, помнил отлично. Попутно местным помог решить проблему с дикими собаками, которых, на фоне окружающей действительности, развелось немало. Ну и относительно успокоился. Хоть как-то, нервировала только мокрая одежда. Потому что поначалу мне, не хуже Лизоньки, очень сильно хотелось догнать Наталью Никаноровну и пальнуть ей прямо промеж глаз. Думаю, особого там вреда не было бы. Это особо пули из тела спокойно выковыривает. А вот душу отвел бы знатно. Ибо достала, сил нет. Или достал. Хрен его знает, как правильно. Просто. Люцифер, это, блин, что вообще? Сама мысль о том, будто все минувшее время рядом со мной находился, даже не знаю, как назвать хозяина. Главный демон, самое злое зло, можно использовать любые термины, суть-то все равно одна и та же. Сатана, твою ж мать, это просто не укладывалось в моей голове. Никак, вообще. Наверное, причина и правда была в подаче. В том, как Наталья Никаноровна преподносила себя окружающим. Особенно мне, без пафоса, без какого-то величия, без всех тех атрибутов, которые, по идее, должны быть. Она ведь таскает в себе одно из самых могущественных существ, которых можно представить. Не зря меня постоянно преследовало ощущение подвоха. Даже, если говорить точнее, какой-то двойственности. Когда смотришь, но понимаешь, где-то тебя нагребывают. Будто игра в наперстки. Уверен, монета лежит под правым стаканом. Понимаешь, а хрена там, пусто. Правда, и Наталья Никаноровна, надо отдать ей должное, очень успешно способствовала созданию образа этакой взбалмошной, немного придурковатой старухи. Хотя, почему немного, иногда совсем придурковатой, шизанутой, я бы даже сказал. Уж точно подобное поведение никак не вяжется с дьяволом. Она часть своих возможностей, очень малую часть, начала показывать совсем недавно. И то, в большей мере имела место некая демонстрация силы. Чтоб я не расслаблялся, а так, обычная пожилая особа с превеликим заскоком. И снова мне подумалось о том, насколько неправильно мы понимаем зло. Ждем наглядности. На самом деле, оно может выглядеть так, что ты в жизни никогда не заподозришь. Будешь, как дурак, смотреть прямо на него и не замечать. Но все эти рассуждения, фигня, интереснее другое. Теперь я вообще ни черта не понимаю. Схема выстраивается какая-то кривая. Значит, Люцифер, ок. Когда-то очень давно этот тип, наказанный за плохое поведение, обиделся на самого и ушел гулять. Ходил, гулял, настрочил книгу, в которой описал много всего крайне увлекательного для людей. Хорошо, ладно. Потом он эту книгу спрятал, чтоб однажды ее нашли. Люди, естественно, нашли. Оно же как, если что-то где-то плохо лежит, надо скоммуниздить. А лежало точно плохо, иначе осталось бы на своем месте. Дальше книга пошла по рукам. Я так понимаю, Люцифер об этом знал и стал наоборот использовать данный предмет, чтоб он каждые 100 лет провоцировал новую шахматную партию, подталкивая людей к началу локального апокалипсиса. Черные ходят, белые отвечают, по факту должны выиграть белые. Потому что, в принципе, всех все устраивает и наблюдать толпы людей, завывающие в адской лаве, которая потечет по улицам, черные точно не желают. Тут более-менее все понятно. Белых, очевидно, данный расклад тоже устраивает. Лишний раз люди мордой ткнутся в свое же дерьмо. Далее, как говорится, показания начинают путаться. Значит, спустя много тысячелетий книга немного обнаглела, напиталась человеческими эмоциями и стала обретать некую самостоятельность, очевидно, выйдя из-под контроля самого Люцифера. Мацкевич стал очередным обладателем данной препротивной вещицы. Он вызвал демона. А-а-а, черт, я аж хлопнул себя ладонью по лбу. В самом начале ведь бабка говорила, что искал Генрих Эдуардович способ встретиться именно с сатаной, а прилетела смутная, дымная дрянь. Но ведь бабка-демон еще тогда, объясняя мне сюжет, в данном конкретном моменте не уточнила, будто Мацкевич не смог вызвать того, кого хотел изначально. Это я сам уже так решил. Да и по сути, кто такой Люцифер? Демоны есть, только самый главный. Я уже понял, что словами Наталья Никаноровна играет, как жонглер шариками. Ей надо задавать конкретные вопросы, на которые подразумеваются конкретные ответы, без вариаций на эту тему. И тогда, еще в первый наш разговор, если бы я в лоб поинтересовался, смог ли психованный Генрих встретиться с владыкой ада, она, бабуля, ответила бы положительно, наверное. А там, конечно, хрен его знает, что уж об этом говорить. Далее, Мацкевич нашел книгу и вызвал Люцифера, свято веря, что он обычный демон, в чем его сам же Люцифер и убедил. Это понятно. Зачем сатане признаваться, что он сатана? Генрих задолбал бы своими мечтами и требованиями. Так. Внезапно, в моей голове начала формироваться очень интересная мысль. Почему, являясь вон оно кем, Люцифер просто не послал Генриха куда подальше, а нянчился с ним более 2 лет? Ну, призвал его мужик. Книга подействовала, пошел процесс с подготовки к игре. И, не потому ли, что сам владыка ада стал зависим от своего создания? Что, если она, книга, связывает его некоторым образом по рукам и ногам? Я прямо завис, глядя вдаль, где медленно поднималось солнце. Мои размышления происходили там же, в лесу, до того, как решил вернуться в дом. Во всей этой истории точно есть один огромный подвох, и скорее всего, он именно тот, что я думаю. Люцифер сам как-то ограничен своей же книжонкой, поэтому он терпел Мацкевича так долго. Из-за дьявольской вещицы главный демон не в состоянии разрулить ситуацию по своему усмотрению. Генрих его привел к людям. Да, но, видимо, все пошло немного не в ту сторону, как надо было изначально черным. Поэтому появился еще и Белиал, призванный Гиббельсом. Вот уж точно, не захотел бы владыка ада, чтоб часть информации попала к фашисту, оно бы и не произошло. Далее, княжонка отправилась в путешествие и оказалась в Москве. Следом явился Мацкевич. И тут снова что-то пошло не так. Наталья Никаноровна тоже ведь упоминала, будто никак дед не должен был оказаться в этой истории, а он оказался. И если допустить, что вещица обрела свою волю, то вполне возможно, книга самостоятельно подтянула Иваныча, чтоб не попасть в жадные ручонки своего создателя. Теперь, смотрим дальше. Появился дед. Ребенок должен был умереть, но не умер, благодаря вере матери и брата. Это как-то создало ему защиту от влияния Натальи Никаноровны и ей подобных, включая Лизоньку. В момент, когда книга сбежала к Иванычу, бабка-демон поняла, что вообще теряет ее, и договориться не получится с новым владельцем. Слишком упрям, слишком пропитан верой, но не той, которая нужна. Предан идеям партии Сталина. Попутно возник Василий. Он должен был бы дать белым возможность вступить в игру. Но, и вот тут снова можно предположить, что именно книга помешала этому. Соответственно, пришлось искать кандидата, который способен вернуть шаловливую вещицу тому, кто ее создал. поэтому всплыл я. Но у меня ума тоже не особо хватило сделать все, как положено. Книга «Один хрен» попала к Бери, снова сбежав от Люцифера. Это изменило будущее. Меня вернули и отправили за Алексеем, так как, кровь из носа, нужен был человек, который станет проводником для белых, а потом девчонка. Твою ж мать, я второй раз ударил себя по лбу, сильнее, чем до этого, потому как очевидным становилось то, на что прежде внимания не обращал. Лиза хотела меня спасти, но кто сказал, будто Наталья Никаноровна сильно этому удивилась. Именно благодаря смерти девчонки, бабка-демон сумела выдернуть княжонку у Тихонова. Не зря она, бабуля, вдруг стала подталкивать нас друг к другу, хотя изначально была категорично против. Вот ведь старая сука, она знала. Более того, сама и спланировала это все, уверен. Специально дала возможность мне и Лизоньке увлечься еще сильнее, чтоб блондиночка в нужный момент кинулась на мою защиту. А у майора не было выбора. Ему либо книгу зажать и не получить сведения, что на тот момент было гораздо важнее какой-то эфемерной штуки, выполняющей желание, либо отдать дьявольскую вещь и получить гарантированный шанс отстоять Москву. Я вскочил на ноги, а до этого момента просто сидел на каком-то пне, глядя вдаль, наблюдая рассвет и выстраивая всю информацию в логическую цепочку, затем принялся мерить шагами поляну. Все ложилось в цвет, все мои мысли начинали обретать вид именно тот, который, скорее всего, соответствовал реальным событиям. Однозначно, произошедшие во дворе того дома, создала Наталья Никаноровна, она же, Люцифер, она же, Сатана, она же, старая, хитрожопая сволочь. Но в итоге, несмотря на вернувшуюся к бабке демону книгу, осталась Лиза, которая, пожертвовав собой ради кого-то, утратила связь с черными и лишилась своих способностей. А девчонка, выходит, как и Иваныч, для Люцифера важны именно в качестве рук, которые княжонку спрячут или уничтожат на Мамаевом кургане. Поэтому меня снова дернули в прошлое, потому что, по словам Натальи Никаноровны, вернуть все взад могу только я, в плане состояния Лизы. Соответственно, это и правда, последний этап, имею в виду Сталинград и наше туда путешествие. Как только Люцифер сделает задуманное, все закончится. Поэтому он так за белых волновался, что никак они не вступят в игру. Понимал, чертова книга мешает и всячески этому препятствует. О, да, нарезая круги по утреннему лесу, уставший, промокший, потому что катаклизм в виде ливня, вызванного Натальей Никаноровной, продолжался достаточно долго, но крайне при этом довольный, я точно уверился в правильности своих размышлений. А самое главное, Люцифер, по сути, такой же заложник обстоятельств, как и все мы. Он не в состоянии самостоятельно справиться с вещью, которую сам, собственноручно создал, а той, в свою очередь, судя по всему, очень даже неплохо среди людей, и уходить в забвение она вовсе не желает. Поэтому Василий тогда рассказывал о страшных, тревожных ощущениях, которые вызывала у него вещь, отданная на хранение Иванычем. Потому что эта самая вещь, выходит, может, конечно, и не живая, но имеет какую-то свою сущность. Она всячески сбивала Ваську с пути, чтоб тот не оправдал надежд Люцифера. Пыталась той самой верой его лишить, а Васька держался до последнего. К Алексею просто вещица доступа не имела, да еще крест этот, типа семейного наследства. Короче, брат деда свое назначение выполнил. Дело за малым. Во-первых, каким-то чудом привести в себя Лизоньку. И вот тут я даже приблизительно не знаю, как осуществить необходимое. Тем более сейчас. Девчонка психанула. Это факт. Причем психанула основательно. В ее представлении, я, предатель и брехун, который за ее спиной сговорился с владыкой ада. Это она еще о перемещении не знает. Догадывается, понимает, Иваныч не вполне Иваныч, но правды пока не знает. Далее, нам нужно разобраться с книгой. Это позволит Люциферу успокоиться и, очень надеюсь, вернуться домой. Мне, тоже обрести свое настоящее. Иванычу, жить дальше, как и должно было быть. Лизоньке, ну, тоже, наверное, что-то там есть. Как бы то ни было, мне стало значительно легче. Многие непонятные до этого моменты стали, наконец, на свои места. Может, не прямо миллиметр в миллиметр, и зная Наталью Никаноровну, уверен, там еще несколько ответвлений от основного сюжета, как тот же Мацкевич, оставшийся в ровно, чтоб беречь Каха, но общая картина более-менее стала ясна. Я взял винтовку, которую до этого положил на землю, а затем направился к дому. Интересно, там все живы, не поубивали друг друга бабы, хотя, Какие уж тут бабы. Лизонька то понятно, с ней все нормально. Как на Наталью Никаноровну теперь смотреть, зная, кто находится внутри? Только вошел в дом, сразу заметил обеих. Сидели, как ни в чем не бывало, за кухонным столом, попивая излюбленный чай Натальи Никаноровны. Лиза с одной стороны, бабка-демон, напротив. Сильного накала страстей между ними не ощущалось. Такое чувство, что мои спутницы поговорили, выяснили недопонимание и вообще, вроде, помирились. Им, похоже, это надо было сделать без присутствия посторонних, то есть меня. А-а-а-о, Иван, доброе утро, присаживайся. Горячий еще. Наталья Никаноровна вела себя, будто вообще ничего не произошло. Серьезно, просто словно мы 5 минут назад расстались совершенно доброжелательно, без совместных претензий, а теперь опять встретились. Лиза тоже вид имела равнодушный. Сроду не подумаешь, что буквально несколько часов назад она стреляла в сидящую напротив женщину. Я подошел к столу, пристроился рядом с Лизой. Однако, девчонка тут же поднялась и вышла в другую комнату. Ну, ясно. То есть с Люцифером она нашла возможность поговорить и прийти к какому-то решению, типа общая цель, бла-бла-бла, а я вроде и недостоин. Ладно, ок, дай ей время, заявила вдруг Наталья Никаноровна, глядя на меня поверх края кружки. Класс, а оно есть, время, мне казалось, нас поджимают сроки. Честно говоря, прям за дело, тот факт, что меня, блин, поставили ниже сатаны. Капец, конечно, выходца из ада девчонка приняла, типа, а я, пошел нахрен, круто. Поджимают, согласилась бабка-демон, но девки надо переварить. Слушайте, вас то она переварила, ничего, не подавилась. Вон, смотрю, подружились практически, не плети ерунды, мы просто поговорили. Объяснил ей, насколько важно все, что предстоит сделать, в том числе, насколько важно вернуть ее способности, баланс, гармония, равновесие, нельзя его нарушать. Лизка должна стать такой, какой родилась, и сделать последний рывок тоже должна. Она меня услышала, приняла правильные решения. Манданишься, кто-то с кем-то разговаривает, объясняет. А почему мне с самого начала не объяснили? Чего именно, Иван? Наталья Никаноровна отставила кружку в сторону, внимательно глядя мне в глаза. Недолго думая, я рубанул все, до чего дошел в процессе размышлений. Бабуля, кстати, выслушала мои умственные изыскания серьезно, не перебивая. Ну, что скажите, я уже закончил, а она по-прежнему сидела молча, не отводя взгляд. Скажу, да нечего сказать, в большей части сказанного ты прав, в основной части. Книга, когда-то давно мной написанная, действительно вышла из-под контроля. Ее действительно нужно доставить в определенное место, а потом... Наталья Никаноровна замолчала на несколько секунд, а потом, как получится, либо уничтожить, это лучше всего, либо спрятать. Не могу утверждать, какой из данных вариантов сыграет, но в любом случае... Категорично важно все необходимо завершить, и это единственное, что тебе надо знать наверняка. Давай собираться, пора ехать. Бабка-демон выбралась из-за стола, планируя покинуть, как и Лиза, комнату. Погодите, я окликнул ее, когда она почти уже вышла. Как мне вас теперь называть? Все-таки ну звание высокое. Кого перед собой видишь? Бабуля поправила шляпку. Княгиню Долгорукову, Наталью Никаноровну. Ну, вот, сам ответил на свой вопрос, как звал, так и зови, хватит маяться дурью, и без тебя ее полно. С этими словами бабка-демон скрылась из поля зрения. Глава 17. Когда Наталья Никаноровна, при нашем разговоре в машине заявила, что вернуть книгу на место или уничтожить ее, будет совсем непросто, потому как нам попробуют помешать, я как-то не обратил на это внимания, вернее, обратил, но честно говоря... Подумал, брешет опять старая сволочь, кто там помешает. По сути, мы уничтожим причину сильнейшего зла, кому надо препятствовать данному событию. Белые, так они наоборот заинтересованы в этом. Если уж сам Люцифер желает избавиться от своего творения, то им, белым, и подавно оно поперек горла стоит. Черные, могли бы, но как, если самый черный из черных сам же и тащит свою книжонку в последний путь. Все, а других я не знаю. Про других нигде не сказано, серых пока что не придумали. Однако, не успели мы отъехать от Воронежа в сторону, где сейчас шли самые ожесточенные бои, как машина пару раз фыркнула и замерла. Мы были даже не на главной дороге. Бабка-демон снова проложила маршрут через какие-то заковыристые тропы. Причем водитель, который исправно на протяжении предыдущего времени изображал из себя безвольного робота, вдруг, как и сам автомобиль, дернулся, тоже фыркнул, а если говорить более точно, то зарычал, а потом кинулся меня душить, резко и очень неожиданно. Просто встала машина, он бросил руль и в одну секунду ухватил меня за горло. Я так обалдел, что в первое мгновение не поверил ни своим глазам, ни своим ощущениям. Началось, буркнула Наталья Никаноровна, а потом, подавшись вперед, они с Лизой по-прежнему занимали заднее сиденье, со всей силы долбанула фрица по голове редикюлем. Тот сразу разжал руки и сдулся, как резиновый мяч. Я хватал ртом воздух, по сути, за эти секунды не успев толком понять, что вообще произошло. Чертовы законы этого дебильного перемещения. Чужое тело все равно плохо подчиняется мне. Рефлексы, будто притупившиеся. Слишком медленно следует реакция. Что это было? Принялся растирать горло, где, скорее всего, остались следы от пальцев фрица. Чувствовал, как горит кожа. Кстати, Лизонька, стерва, даже не дернулась. Нормально, ее мужика тут чуть не придушили, а она даже не смотрит на меня, пялится в окно. Да чего же бабы, однако, злопамятны, если считают, что их обидели. Все же, какой-никакой, а я, ее мужик, условно говоря. Интересно, если бы не вмешалась Никаноровна, блондиночка так и рассматривала бы пейзаж, учитывая, что двигались мы по какой-то проселочной дороге, с одной стороны было поле, с другой – лес. Посмотреть, конечно, приятно, но блин, никогда рядом сошедший с ума полуладохлый фриц пытается отправить на тот свет человека, который, вообще-то, ничего плохого не сделал. Это, Иван, мелкие препятствия. Пока что мелкие, но оно нас тормозить будут. А вот это уже не есть хорошо. Ладно, вылазьте. Машина теперь с места не двинется. Все. Сдохла она, как и этот. Наталья Никаноровна кивнула в сторону фрица. Он, когда вырубился, упал головой вперед. И кстати, в машине начало как-то отвратительно вонять мертвечиной. А немец прямо на глазах обретал землистый цвет лица. Я ругнулся вслух и выбрался наружу. Бабка, демон и девчонка сделали то же самое. Оружие забирай. Остальное нам ни к чему. Приказала бабуля. Вот суки. Задержимся теперь. К утру только будем. Старуха подождала, пока я открою багажник и вытащу винтовку, а потом направилась в сторону леса. Лиза, ни слова не говоря, следом. Аж бесит, честно. Ты посмотри, какая принципиальная. Главное, с сатаной она вась-вась, а Иван теперь враг номер один. Это как вообще? Просто потому, что не рассказал ей про бабку. Причем, то, что столь высокое звание у занявшего жилплощадь демона, стало для меня еще большим сюрпризом, чем для девчонки, та хоть сама догадалась, почему-то не учитывалась. Пешком пойдем, я прихватил винтовку и бросился догонять женщин. Женщин, да уж, пока что пешком, ответила Наталья Никаноровна, не оборачиваясь. Она целенаправленно перла в самую чащу, не обращая внимания на кусты, которые своими ветками хватали ее за длинную юбку. Срезать, что ли, хочет? А можно поинтересоваться, вот эта внезапная самостоятельность водителя, результат чьих-то конкретных действий? Догнал бабку демона и старался идти теперь, если не рядом, ясное дело, не по улице маршируем, то хотя бы прямо следом за ней. Лизу решил игнорировать, ровно как и она вела себя в мой адрес. Хочет беситься, пусть бесится. У меня, в конце концов, есть конкретная задача, вернуть ей прежнее состояние. Причем, в душе не имею ни малейшего понятия, как, а чертова бабуля, как же правильно теперь звучит эта формулировка, не хочет никак помогать, ссылаясь на свой идиотский принцип невмешательства. Что, блин, за неправильный дьявол, бракованный какой-то, гармония, равновесие. Нет, Иван, он просто внезапно прозрел и понял, что ты совершенно невыносимый в своем занудстве товарищ. Можешь представить, насколько тяжко тебя терпеть, что аж мертвец не выдержал. Наталья Никаноровна, резво шагая по буеракам, дали в дыхание не сбилась, а все ныло, тело ей не такое, брехушка и есть. Что с нее взять? Лизонька в ответ на комментарий бабки демона демонстративно фыркнула, типа насмехаясь. Надо мной, естественно. Ладно, потерпим, помолчим, потом отыграемся. То есть все это время нас вез. Хотел сказать, зомби, но вспомнил, что тем самым спалюсь перед девчонкой. Сейчас еще очередных разборок не хватает. Вони будут, как только блондиночка узнает, что ее подозрения были верными и нет в данную минуту никакого Иваныча. Зато имеется его внук, переместившийся из будущего. Нас вез мертвый немец, исправил опасную формулировку. Да что ж ты за человек такой? Конечно, мертвый. На кой черт нам живые немцы с собой? Мало что ли? Посмотри вокруг. Да не сейчас, образно говорю. Этих немцев на каждый километр, что собак нерезанных. А кто заставил его броситься на меня? Я упорно гнул свое. Тот же, кто загубил нам машину. Многозначительно ответила бабуля. Лиза снова фыркнула. Тут я не выдержал. Девчонка шла вроде рядом, но чуть в стороне. Резко свернул в ее сторону, ухватил за предплечье, сжимая его, а потом дернул ближе к себе. Блондиночка пискнула, но тут же, сцепив зубы, тихим злым шепотом велела. «Отпусти!» Разбежался. «Давай-ка поговорим, милая. Не собираюсь все оставшееся время терпеть твои закидоны. Ясно? Ты почему-то мою доброту и мое терпение начала принимать за слабость. Не надо. Это может нехорошо закончиться». Раздражение и злость переполняли меня, бурлили, будто лава, которая сейчас рванет извержением вверх. «Ну поговорите». «Верно», — влезла Наталья Никаноровна. Она даже остановилась и обернулась, глядя на нас с девчонкой. «Мешать не буду. Давайте только быстрее. Вот вообще не время для вашей очередной драмы. На кону половина мира, если не весь, а они со своими отношениями никак не разберутся. Догоните потом, не маленькие». Бабка-демон подобрала юбку, которая собрала всю возможную растительность, и потопала вперед, бормоча себе под нос, как же сильно бесит ее эти людишки. «Еще раз говорю, отпусти руку». Лизонька дернулась, пытаясь вырваться. Правда, гонор немного убавила. Говорила уже не с такой ненавистью, как до этого. «А то что? Нет, не отпущу. Поговорим сначала. Что за демонстрация характера? Я и без того знаю, он у тебя отвратительный. Поясни свою принципиальную позицию. Что-то не до конца ее понимаю». «Неужели?» Девчонка перестала рваться, а наоборот, шагнула совсем близко ко мне. Мы теперь стояли почти прижимаясь друг к другу. Очень неуместно возникло желание. Не желание чего-то, а просто желание. Обычное, примитивное, мужское желание. Хотя, нет, необычное, сильное. Честно сказать, вообще бы сейчас не вел эти разговоры, а занялся гораздо более приятным делом. Ты все это время обманывал меня, скрывал, что знаешь о смерти княгини, что столько времени рядом находился. Лиза замялась. Видимо, несмотря ни на что, ей, даже при ведьмовской натуре, тоже было очень странно произносить вслух настоящее звание нашей, прости господи, спутницы. А что такое? Что замолчала? Сатана, говори уж. Ты даже не поинтересовалась, знал ли я сам про демона? Да, был в курсе. Но ешкин кот, не мог рассказать. Непонятно что ли? Не мог. Понимаешь такое слово? А про дьявола вообще впервые услышал. Когда и ты? Этот твою мать. Короче, это существо ни черта мне не рассказало, кто оно на самом деле. Я был уверен, обычный, простой демон. А ты вообще вон, между прочим, догадалась. Сама. Не то, что из меня дурака столько времени делали. Не догадалась. Лиза отвела взгляд. Хотя только что буквально испепелила меня им. Умерла я, Иван. А это существо, как бы назвал, меня через ад в Москву привело. Лиза замолчала, задумчиво уставившись вдаль, куда-то между деревьев. Я тоже уставился. И не менее задумчиво, чем блондиночка, только на нее саму. Хотелось, как бы, пояснений, но девчонка, похоже, не планировала их давать. Вот молодцы, нравится мне их эта манера, коллективная, причем, ляпнут что-то мистически загадочное, а потом уходить в себя. А ты, Ваня, соображай, что это вообще значит, и какое имеется в виду понятие, переносное или прямое. Прат, ты же образно, нет, честно говоря, думала, ты именно поэтому меня сторониться вдруг стал. Вернее, сначала не помнила, как оно было. Провал в памяти. Одно большое черное пятно. От момента, когда Марта выстрелила, до той минуты, когда очнулась в книжном хранилище на диване. Рядом, бабушка-черт, по привычке. Какая уж теперь бабушка, Лизонька усмехнулась и покачала головой, будто сама недоумевая от очень необычного внутреннего мира своей родственницы. Рядом была княгиня и больше никого. Ты на следующий день появился, но стоило мне подойти, прямо отшатнулся, будто что-то неприятное увидел, противное, не могла понять, попыталась поговорить, а ты вообще заявил, мол, не было между нами ничего и кроме службы общего не имеем. Я, конечно, обидно, в общем, стало, но потом, постепенно, начали приходить воспоминания, первые были совсем смутные, будто смотрела на происходящее я, а в то же время, не я. Ну и подумала, ты, наверное, видел со стороны, как все было. Наверное, тебе на самом деле неприятно после такого меня видеть. После какого такого? Черти что, разговариваю каждый раз с девчонкой, словно по минному полю хожу. Как было бы проще, имея я возможность рассказать ей всю правду до конца. А тут, будто в суде, где все сказанное вами будет использовано против вас. Ну, Лизонька замялась, помню теперь, как во дворе, когда Наталья Никаноровна появилась, я вроде уже умерла. Странное ощущение, если честно. Может, когда-нибудь расскажу более подробно. Сейчас эти детали не так уж важны, но потом что-то очень темное и холодное появилось. Оно меня будто держало. Не знаю, как объяснить. Знаешь, прозвучит странно, но представь, вот в твое тело кто-то другой подселился. То есть ты собой управлять не можешь, но сидишь там, внутри, и сделать ничего не получается. Наблюдаешь только беспомощно, как чужое существо за тебя живет. Представляю, вот тут сказал совершенно искренне. У нас, конечно, с Иванычем ситуация обратная. Я, наверное, и есть то чужое существо, да и дед на момент моего присутствия, можно сказать, засыпает. По крайней мере, Наталья Никаноровна уверяла, будто именно так мы сосуществуем. Но вот саму ситуацию в целом вполне себе понимал. Я подумала, из-за того, что ты видел это существо, видел, как княгиня его в меня засунула, больше не желаешь иметь ничего общего. Отвратительно, наверное, было наблюдать, как в человека нечто постороннее проникло. Лиза осторожно потянул девчонку к себе. Очень хотелось ей сказать, что видали мы и пострашнее. Особенно, в подростковом возрасте кино про чужого. Вот где действительно потусторонняя, отвратительно слюнявая хрень то вылазила наружу, то залазила обратно. Но сейчас эта ирония точно не зашла бы. Лизонька выглядела какой-то совсем потерянной. Ужасно захотелось ее обнять, чтоб поняла, мое, именно мое отношение, совсем не зависит от каких-то там потусторонних подселенцев. И оно, это отношение, вообще не изменилось. Блондиночка не стала сопротивляться, прижалась ко мне, уткнувшись в плечо, и даже, когда я ее обнял, крепко обхватила обеими руками, сомкнув их на моей спине. Ерунда это, я гладил ее по голове, перебирая волосы. Какая разница, что там в тебе находилось, если благодаря ему ты осталась жива, вообще все равно. Правда, учитывая, что Лизонька спрятала лицо на моей груди, голос ее звучал глухо. Правда, правда, раздалось со стороны стоявших неподалеку деревьев. Вы долго тут будете еще свои страдательные сопли развешивать по кустам? Пришлось вернуться за вами. Этак мы к концу войны только на место доберемся. Наталья Никаноровна больше не строила из себя старушку, которая вот-вот покинет этот бренный мир. Нет, вид был, естественно, тот же самый, просто горбиться перестала. В голосе, в жестах появилось больше мужского, резкого. Раньше она позволяла себе подобные вольности лишь в моем присутствии, но теперь, когда насчет ее настоящей природы Лизонька знает правду, видимо, решила не заморачиваться. Девчонка, услышав голос бабки демона, медленно отстранилась, хотя ощущал всеми фибрами души и тела, ей очень не хотелось это делать, поправила волосы, а потом сделала шаг назад, разрушая интимность момента. Так, дорогие мои товарищи, ситуация следующая. Наталья Никаноровна, естественно, заметила мой недовольный взгляд, на который ей откровенно наплевать. А я, конечно, был недоволен. У нас с блондиночкой прямо отлично все пошло на лад. Дала бы эта старая сволочь хоть полчасика, вообще бы помирились окончательно. Не дойдем мы до точки назначения. Не дадут. Чувствую, припекает кое-у-кого одно место. Сильно припекает. Так что действовать будем иначе. В этот момент у меня внутри начало формироваться весьма отчетливое ощущение тревоги. Просто выражение лица, с которым Наталья Никаноровна говорила, ее тон, однозначно ничего хорошего не предвещал. Я уже знаю бабку демона относительно неплохо. По крайней мере, ее внешние повадки. И вот если начинается песня, все ужасно и выбора нет, значит, сейчас будет предложено крайне радикальное решение проблемы. Раньше так не делали, но раньше и обстоятельства были попроще. Стоп, я аккуратно отодвинул Лизоньку с дороги, потому что она стояла между мной и Натальей Никаноровной, а обойти ее вряд ли получилось бы. Густые заросли кустов и деревья с обеих сторон служили живой изгородью. Давайте сразу к делу. Что за очередную хрень вы придумали? Так ничего нового, Иван. перетащить вас на нужное место способом, которым могу двигаться сама, не имею возможности. Было уже это оговорено, а расстояние еще ого-го, какое приличное. Пешком, даже если побежим, что, как ты понимаешь, будет выглядеть абсолютным идиотизмом, один хрен не успеем, да и сдохнем быстрее. Вы сдохнете, естественно. В общем, надо домой вернуться, Ваня, ненадолго, а потом обратно, только сразу туда, где должны быть. Наталья Никаноровна посмотрела на меня, я, на нее. Она чокнулась, хотя, зачем я задаю риторический вопрос? В смысле домой? Показал взглядом на Лизоньку. Мол, что ж вы, уважаемая бабка-демон, при девчонке палитре всю контору. Это во-первых. А во-вторых, меня дома уже со всеми собаками ищут. И вовсе не с хорошими намерениями. Чего косишься? Хмыкнула Наталья Никаноровна. С тобой она пойдет. Иначе никак. Глава 18. В смысле, со мной, вы же? Я снова покосился на девчонку, которая тоже ни черта не понимала и только переводила взгляд с Никаноровны на меня, а потом обратно. Пришлось еще ближе подойти к бабке-демону. Вы же говорили, что в будущее нельзя, сказал практически шепотом, но скорее всего девчонка один хрен услышала. Бабуля наклонилась ко мне впритык, а потом, так же тихо ответила. Будущее, Иван, это то, чего нет, а точка нашего с тобой знакомства, это не будущее, это основная станция отправления, так можно сказать, плюс те дни, которые были прожиты, вот за них уже не перепрыгнешь, за ними, пустота, и тут же выпрямилась обратно, насмешливо глядя на мое растерянное лицо. Я вам не мешаю, не выдержала Лизонька, она явно раздражалась из-за нашего с Натальей Никаноровной поведения. Нет, бабуля же наоборот была совершенно спокойна, естественно, а чего ей нервничать? Ты, Лизка, сейчас давай только без своих припадков, договорились? У меня две новости, как у вас, людей принято, одна хорошая, а вторая, плохая. С какой начать? Ой, ладно, можете не отвечать, с плохой, конечно, начну. Все равно ты уже наполовину догадалась сама. Ну, Лизок Иваныч, он, как бы не Иваныч, это его внук на самом деле. А точнее, сознание внука, душа внука, хотела бы сказать, мозг внука, но мозга там нет. Одна дурь несусветная, звать его тоже Ванькой. Так-то мужик неплохой, с прибабахом, но добрый. А соответственно, как понимаешь, будущего у тебя с ним нет. Как только с книгой разберемся, Иван вернется обратно и больше никогда вы с ним не пересечетесь. Поняла, я застыл истуканом, ожидая очередного взрыва со стороны девчонки. Молодец, конечно, бабка-демон. Рубанула, так рубанула. Кто же такие новости сообщает подобным образом? Просто в лоб, без подготовки. Однако Лиза оставалась подозрительно спокойной. Она стояла чуть сзади. Подбираясь к Наталье Никаноровне, я ее немного потеснил. Поэтому, чтоб увидеть реакцию блондиночки, пришлось обернуться, но реакции как раз не было, вообще, я напрягся, честно говоря, зная вспыльчивость этой особы, сильно удивлен тем, что еще ничего не летит в мою голову, ясно, а хорошее, как ни в чем не бывало поинтересовалась Лизонька, хорошее, у тебя сейчас будет уникальная возможность оказаться в его настоящей жизни и увидеть своего ненаглядного Ваньку в его настоящем облике, круто, да, бабка-демон осклабилась, радуясь своим же словам. Поняла, Лиза кивнула, поняла, и все, я не верил своим глазам и своим ушам, это реально происходит, то есть вот так запросто она приняла правду, ну, а что еще сказать, девчонка равнодушно пожал плечами, надеюсь, ты меня не в кошку и не в собаку засунешь, а то знаю я тебя, давай этот момент уточним сразу, ее последние слова предназначались Наталье Никаноровне, та в ответ захихикала, очень мерзко, кстати, рождая в моей душе подозрение, что изначально так и планировалось. Ох, ведьма, бабуля погрозила блондиночке пальцем. Смотри, Иван, учись. Знает, как вести переговоры надо. Ну, ладно, обещаю. Ни кошка, ни собака, никакое другое животное. Человек, а было бы смешно, согласись, обхохочешься. Мой голос звучал мрачно, но и вся ситуация особо не радовала. Тогда поясните, раз уж на то пошло, вы меня забрали на момент, когда так-то несколько убийств вдруг стали иметь отношение к моей персоне. Это мы сейчас вернемся куда? В руки правосудия? По идее, не в ваших интересах. Но и, уж если на то пошло, не верю вам от слова совсем. Может, это очередной хитрожопый план. Вот знаешь, Иван, неблагодарная ты свинья, Хочу сказать, Наталья Никаноровна старательно изображала оскорбленную невинность. Да я с тобой, как с родным носаюсь, берегу, охраняю, а ты мне тут хренотень такую шьешь. Мент что с тебя взять, менты есть, не могу вас перекинуть к нужному месту здесь. Вернее, теоретически могу, но не факт, что вы в полной комплектации там окажетесь. Ну знаешь, глаз, например, по дороге потеряется, рука или нога. Я, видишь ли, если мне надо, так не по земле столь быстро перемещаюсь. Мне, видишь ли, чтоб в одной точке исчезнуть, а в другой появиться, надо из вашей реальности в свою перейти. Там, это час пути, к примеру, у вас, секунда. Как-то мы людей подобными дорогами не водили раньше. Но, если, конечно, тебе не хочется безопасно все сделать, можем и по моему дому прогуляться. Какая часть тебя со мной до конца пути догуляет, тут уж, прости, не знаю. Может и вообще никакой. Ад, видишь ли, для людишек не предназначен в этом смысле. Туда насовсем, если только. А-а-а, вот в чем дело. Благодарю. Откажусь от приглашения. Лучше уж давайте сделаем все в безопасном варианте. В этот раз я сразу понял, о чем говорила Наталья Никаноровна. Да и после всего, что было, начал уже разбираться в этих мистических тонкостях. То есть, по сути, когда она внезапно возникала там, где ее вроде быть не должно, на самом деле, просто возвращалась к себе, а потом снова появлялась, но уже в той точке, где ей надо. В этот момент из-за ближайших кустов выбрался здоровый, наглый, черный кот. Вот тут я прибалдел, если честно. А-а-а, это как? Указал сначала на жирную скотину, а потом повернулся к бабке-демону. Разве вы не одно и то же? Нет, конечно. Никаноровна даже фыркнула, выражая свое возмущение. Но, начал было спорить и тут же заткнулся. А что но? Всегда сначала отирался этот котяра, потом следовало появление бабули. И все. Больше ничего. Это я сам решил, будто демон из кота в княгиню превращается. Но видеть-то этого никогда не видел. Вот. Наталья Никаноровна похлопал меня по щеке, а учитывая, что находилась мы близко, ей для этого даже руку протягивать не пришлось. Наконец, начал соображать. Не прошло и половины жизни. Бабка, демон поманила нас обоих, и меня, и Лизу за собой, заявив, что при той дислокации, в которой мы сейчас стоим, как дураки в кустах с деревьями, ничего не выйдет. Нужно открытое более-менее место. Кот перепрыгнул через растительность, мягко приземлился рядом с бабулей и довольно урча, потерся об ее ноги. Наталья Никаноровна пошла вперед, жирная скотина бежал за ней. Нам с Лизой, естественно, не оставалось ничего другого, кроме как присоединиться к шествию. Пока пробирались через заросли, я то и дело косился на девчонку. Серьезно, не будет скандала, упреков? Она спокойно отнеслась к тому, что услышала. Поверить не могу. Ну, что ты все глаза сломал? Лизонька отвела одну ветку, которая едва не ударила ее по лицу, и поднырнул под другую. Я шел прямо за ней, хотя старался оказаться на одной линии. Просто лес, конечно, для парных гуляний точно не предназначен. Ты ничего не скажешь? Задал вопрос прямо. Меня реально это волновало. Хотелось бы понимать ситуацию, а не отхватить потом от мстительной ведьмы какого-то дерьма. Скажу. Почему не скажу? Козел ты, конечно, что скрывал. Но я рада. Выходит, все те разы, которые у нас с тобой, ну, ты понял. Это был не Иваныч, поэтому он и бегал от меня, как от прокаженной. Ох, представляю, как это выглядело. У нас с ним, получается, просто ничего не было. Он не помнит этого, верно? Его и сейчас тут нет. Бабка-демон говорит, что так и есть. Кто? Лизонька даже задержалась на мгновение, обернувшись, а потом тихо рассмеялась. Бабка-демон, лихо ты Люцифера. Да я не знал, кто это. Думал, просто потусторонняя хрень. И даже это, знаешь, как тяжело было принять. Я нормальный современный человек был. Мне ничего подобного никогда не являлось. А тут сразу вон оно как. Тебе смешно. В первый день думал, что чокнулся. Прикинь, жил себе спокойно. И вдруг проснулся в 1941 году рядом с типом, утверждающим, будто он демон. А я даже фильмов таких не смотрел и книжек таких не читал. Какой к черту демон? Могу представить. Девчонка снова засмеялась себе под нос, продолжая пробираться через заросли. Нет, не можешь. Ты живешь со всем этим с рождения. А я воевал там у себя, служил в ментовке, ловил убийц. И вдруг все перевернулось с ног на голову. А потом еще ты, ведьма. Это же охренеть просто. Никогда не думал, даже представить не мог, будто захочу, чтоб моей женой стала ведьма. Ляпнул, но тут же заткнулся. Вот, блин, осел. Нашел время и место для откровений. Однако, девчонка шла вперед, не останавливаясь. Значит, слава богу, не слышала. Ну и хорошо, а то, как дурак бы выглядел. В этот момент Наталья Никаноровна, ведущая нас, словно Сусанин, остановилась. Деревья стали значительно реже, а прямо перед нами оказалась небольшая поляна. Даже не поляна, а просто пятак, на котором ничего не росло. Нормально, пойдет, кивнула сама себе бабуля. Идите сюда, вот сюда шуруйте оба. Бегемот, сделай круг. Бегемот, я перелез через очередной куст и встал рядом с бабкой-демоном. Это и есть бегемот, демон, нет, блин, настоящий кот. Иван, что ж ты вечно какую-то херню спрашиваешь? Никаноровна пристально изучала поляну. Конечно, демон, я его изначально с собой прихватил. Когда к себе возвращаюсь, он тут якорем остается, чтоб я сразу вернуться мог. Что ж тебе, это, из квартиры в квартиру, что ли шляться? Веревочка нужна, за которую держаться могу. Так, давайте в центр, оба. Мы с Лизой послушно встали на то место, куда указала бабка-демон. Значит так, сколько пробудете там, не знаю пока. Тут все равно время иначе идет. Заодно, как раз, решишь проблемы насущные дома. Заберу обратно в нужные моменты к нужному месту. Так а звезды то нет с собой. Я в доказательство даже хлопнул по карманам. Нет, а ты ее после перемещения то видел, сообразительный мой, она тебе больше не нужна. Жирный кот начал нарезать вокруг нас с Лизой круги, чем изрядно нервировал. Кстати, вот точно не по себе, когда здоровенно кошачья скотина ходит рядом и смотрит на тебя с хитрой мордой, будто знает что-то очень интимное о тебе. Расспросить бабку демона о том, что она имела в виду, сказав, будто звезда не нужна, не успел. А это, между прочим, весьма немаловажный момент. За все время своих путешествий сделал один несомненный вывод. Все детали надо уточнять сразу, потом может быть поздно. Однако, кот, нарезая круги, вдруг стал как-то смазываться, расплываясь в одно черное пятно. Я моргнул несколько раз, потом протер глаза. Не помогло. Внезапно начало наваливаться усталость и появилось дикое желание спать. В ногах появилась сильная, нестерпимая слабость. Я просто понял, что сейчас банально свалюсь на землю. Оглянулся на Лизу, стоящую рядом, но и ее видел уже плохо, будто сквозь пелену тумана. Открыл рот, собираясь сказать, чтоб жирная сволочь остановился, потому что именно его брожения оказывают такой эффект, но вместо этого широко зевнул и понял, все, вырубаюсь. Очнулся, как всегда это и происходило, сразу, буквально закрыл глаза, а они уже сами открылись. Судя по ощущениям, лежу на кровати, удобной родной кровати с дорогущим ортопедическим матрасом, забытое, благодаря крайне насыщенной событиями жизни, чувство, но очень, надо признать, приятное. Снова комфорт и уют. Несколько минут пялился в потолок. Потолок тоже был знаком. Более чем. Моя квартира. Кувырком скатился с постели и вскочил на ноги, осматривая себя. Стою в трусах. Больше ничего на мне нет. В квартире тишина. За окном темень. Выходит, сейчас ночь. Подскочил к тумбочке, где обычно оставляю мобильник для зарядки. Телефон был на месте. Провел по экрану пальцем и тупо уставился на дату. День смерти деда. Получается, отметил вчера, судя по цифрам, не понял. Босиком прошел в кухню. На столе стояла тарелка с колбасой, две рюмки, одна из которых полная, частично пустая бутылка водки. Рукой нащупал табуретку, подтянул ее ближе и благополучно уселся, чтоб опять не свалиться. Слабость все еще присутствовала. Ни черта не понимаю. Наталья Никаноровна вернула меня в день, с которого все началось. А точнее, следующая ночь, после того дня. То есть встречи с клетчатым, получается, не произошло. Я думал, это будет все же другая реальность. Та, где случилось еще два убийства, а я валялся рядом с трупом очередной жертвы. Нет, так-то очень даже хорошо, меня все устраивает. Вот только ни черта не понятно, где Лиза. Ладно, я вернулся домой. Мне, в принципе, даже отлично. А девчонка, у нее сейчас точно стресс. Еще большой вопрос, где она очнулась и кем. А то с бабки демона вполне станется отправить ее в Матвеево, например, не дай бог, конечно. А что, чувство юмора у Никаноровны извращенное, это факт, ума хватит. Я вскочил со стула и бросился в ванную комнату, быстро принял душ, умылся. Боже, Как же круто жить со всеми благами цивилизации. Срочно надо разыскать Лизу. Пока что понятия не имею, как, но однозначно надо. Натянул джинсы, футболку, взял ключи от квартиры, телефон и вышел в подъезд. Бегом спустился по лестнице, но когда выскочил на улицу, растерянно замер. Круто, конечно, но откуда начинать, непонятно. Ночь на дворе, точнее, уже перевалило за 3 часа, скоро рассвет. Можно, конечно, подождать до утра, но есть сильное волнение, правда. Просто я теперь прекрасно представляю, что значит оказаться одному в чужом времени и чужом теле. Девчонка о современной жизни не знает ни черта. Конечно, в отличие от меня, у нее хотя бы присутствует понимание, что происходит. И шоком для нее это тоже не является. Но все же, вдруг ей нужна помощь. Решил идти пока что по улице, попутно соображая, куда чертова бабка, она же, блин, повелитель ада, могла отправить Лизу. Вдали виднелся тот самый лесок, в котором очнулся при прошлом своем перемещении, потеряв, правда, почти месяц из памяти. Отчего-то он казался мне зловещим. Вот блин, дожил. Начал темноты что ли бояться. Внезапно со стороны деревьев донесся то ли писк, то ли приглушенный крик. Сердце как-то резко замерло. Я остановился, прислушиваясь, а потом просто рванул в сторону, откуда прилетел звук. Не знаю, что мной руководило. Возможно, предчувствие. Когда на протяжении некоторого времени общаешься со всякой потусторонней фигней, непроизвольно перестанет верить в случайности. Вот сейчас присутствовала четкая уверенность, мне надо туда, в темноту, где черным пятном сгрудились деревья. Пробежал по дорожке, вглядываясь во все попадающиеся на пути кусты. Звуков не было больше слышно, и это нервировало гораздо больше, чем если бы доносились истеричные крики. Прошел почти до самого конца парка, потом вернулся обратно. Тишина, да ешкин кот, показалось что ли? Уже практически вышел обратно к домам, когда меня вдруг пронзило от затылка до последнего позвонка пугающей догадкой. Я медленно развернулся и снова направился к деревьям, но теперь более конкретно. Двигался к тому месту, где очнулся в прошлый раз, туда, где произошло убийство. Чем ближе подходил, тем сильнее становилась тревога внутри. Старался передвигаться максимально тихо, по возможности не выдавая своего присутствия. Как только оказался на нужном пятачке, сразу увидел темный силуэт, сидящий на земле. Неподалеку имелся еще один, только он, в отличие от первого, лежал, а не сидел. Причем, лежал в подозрительно знакомой позе. Твою мать, а у меня с собой ничего, ни орудия, ни, естественно, ксивы. На кой черт, мне, правда, ксива, если это сидит убийца? Думаю, вряд ли ему есть дело до официальной составляющей своего задержания, хотя бывало всякое. А вот оружие, это да, это проблема. Быстро скользнул вперед, приготовившись сыграть на эффекте неожиданности. Уж, по крайней мере, прихватить, как положено, я эту тварь сумею. Тут мое время, мое тело, мои навыки. Однако в последнюю секунду, когда я практически был в 1 сантиметре от человека, сидящего ко мне спиной, он вдруг обернулся. Хотя слышать моего приближения точно не мог. Я умею быть совсем незаметным. Иван, я охренел. Честно, не знаю, каким чудом остановился, не успев ухватить девчонку удушающим за шею. Лиза, это реально была она. Именно она. Ее лицо, ее тело, ее светлые волосы, испачканные кровью. Блондиночка полностью повернулась ко мне, подняв испуганный взгляд. Вань, я, кажется, убила человека. Глава 19. Да как так, почему не помнишь? Вообще, хоть что-то, может, всплывает? Я остановился посреди кухни и вопросительно посмотрел на чумазую, уставшую Лизу, которая сидела за столом. Шмотки на девчонке были приличные, кстати. Я бы даже сказал, дорогие, только очень грязные. Не помню, вообще, ответила блондиночка и тяжело вздохнула. Нет, теоретически, понимал, о чем она, но практически выходила какая-то ерунда. Во-первых, почему тело у девчонки именно ее, а не чье-то постороннее? А это 100% она. Причем, все та же. Молодая, красивая, совершенно не изменившаяся. Будто мы не в 2022, а там же, где были недавно, в 1942 идем по лесу в сторону Сталинграда. Но это же, получается, как бы, бред. Меня все время закидывали в тело деда. То есть брали сознание, мозг, я хрен его знает, как еще это обозвать, и отправляли в тело человека, который живет в той реальности, в тот период. Сейчас, По идее, точно так же взяли сознание Лизы и отправили в Лизу, значит, по всем законам логики, девчонка существует и в моем времени, так ведь выходит. И то, что я встретил ее в момент, когда оказался в изменившемся будущем, вовсе не совпадение, не итог моего поступка, который повлиял на ход события и привел к новому витку истории, несколько отличающемуся от оригинала. Я то думал тогда, что причина в этом, а нет, потому как тело даже Наталья Никаноровна, то есть непосредственно Люцифер собственной персоной, не мог никак перенести, это вообще уже просто ни в какие ворота бы не лезло. Душа, переселение разума, ок, все, принял, с телом, увольте. И вот теперь мы сидели в моей квартире, пытаясь разобраться, что происходит, потому что вариантов не было ни у меня, ни у нее. Девчонка уверяла, будто ничего не помнит вообще, то есть не помнит именно тех событий, которые происходили тут, при том, что в своем как бы теле и находится.